а почти все эмоционали лазали в камни, причем некоторые открыто этим хвастали. С возрастом, однако, эта привычка исчезла. И насколько Дуа знала, ни одна из ее сверстниц не вспоминала детские привычки после того, как вступала в триаду. Она же, и это было ее заветной тайной, которой она не делилась ни с кем, два раза позволила себе погрузиться в камень и после вступления в триаду. Оба раза у нее мелькала мысль, а что, если узнает Трид? Такая перспектива не сулила ничего хорошего, и у нее портилось настроение. Она находила для себя неясное оправдание в том, что ее сверстницы смеялись над ней и дразнили. Вопль «Олевелая Эм!» преследовал ее повсюду, внушал ей ощущение неполноценности и стыда. В ее жизни наступил период, когда она начала прятаться, лишь бы не слышать этой клички. Вот тогда-то в ней окончательно окрепла любовь к одиночеству. Оставаясь одна, она находила утешение в камнях. Камнеедством, прилично оно или нет, заниматься можно было только в одиночку, а ведь она осталась одна, они сами обрекли ее на одиночество. Во всяком случае, так она убеждала себя. Один раз она попыталась ответить им тем же и закричала дразнившим ее эмоционалем: «А вы все оправелые, Эм, оправелые, оправелые!» Но они только засмеялись. И Дуа, потерпев поражение, ускользнула от них, совсем расстроенная. Но ведь она сказала правду. Когда эмоционали достигали триадного возраста, они начинали интересоваться крошками и колыхались вокруг них совсем по-пестунски. А это Дуа находила отвратительным. Сама она никогда подобного интереса не испытывала. Крошки — это крошки, и опекать их должны правые братья. Дуа становилась старше, ее перестали дразнить. Тут сыграла известную роль и то, что она сохраняла юную разреженную структуру и умела струиться, как-то по-особому матово клубясь. Ни у одной из ее сверстниц это не получалось. А уж когда левые и правые начали проявлять к ней все более живой интерес, остальные эмоционали быстро обнаружили, что их насмешки обращаются против них же самих. И тем не менее, теперь, когда никто не посмел бы говорить с Дуа пренебрежительно, ведь всем пещерам было известно, что Ун — самый выдающийся рационал своего поколения, и что Дуа — середина его триады, именно теперь к ней пришло твердое сознание, что она действительно олевелая Эм и останется такой навсегда. Однако теперь она была убеждена, что ничего неприличного в этом нет, ну, совершенно ничего. И все-таки порой ловила себя на мысли, что ей лучше было бы появиться на свет рационалом, и вся сжималась от стыда. Но, может быть, и другие эмоционали иногда, или хотя бы очень редко, а, может быть, именно поэтому хотя бы отчасти она не хочет взрастить крошку эмоциональ, потому что сама она не настоящая эмоциональ и плохо выполняет свои обязанности по отношению к триаде. Ун как будто не имел ничего против ее оливелости. И уж, конечно, никогда не употреблял этого слова. Наоборот, ему нравилось, что ей интересна его жизнь. Ему нравились ее вопросы. Он отвечал на них с удовольствием и радовался, что она понимает его ответы. Он даже защищал ее, когда Трид начинал ревновать. Ну, собственно, не ревновать, а сердиться, потому что их поведение противоречило его узким и незыблемым представлениям о жизни. Ун иногда водил ее в жесткие пещеры, стараясь показать, чего он стоит, и открыто гордился тем, что умеет произвести на нее впечатление. И он действительно производил на нее впечатление, хотя больше всего Дуа поражалась не его знаниям и уму, в них она не сомневалась, а его готовности разделить эти знания с ней. Она хорошо помнила, с какой резкостью ее левый породитель оборвал ее только потому, что она попыталась задать ему вопрос. И особенно остро она ощущала свою любовь к Уну, именно в те минуты, когда он позволял ей разделять с ним его жизнь. Однако это тоже было свидетельством ее оливелости. Возможно, даже она вновь и вновь возвращалась к этой мысли, что именно оливелость сближала ее с Уном, отдаляя от Рита, и, наверное, именно поэтому прямая узость правника была ей так неприятна. Он никогда не выражал своего отношения к такому необычному положению вещей в их триаде, но Трит, пожалуй, смутно ощущал что-то неладное, и хотя был не способен понять, в чем дело, все же улавливал достаточно, чтобы чувствовать себя несчастным и не разбираясь в причинах. Когда она впервые попала в жесткие пещеры, ей довелось услышать разговор двух жестких. Конечно, тогда она не поняла, что они разговаривают. Просто воздух вибрировал очень сильно и неравномерно, отчего у нее где-то глубоко внутри возник неприятный зуд. Она даже стала раздражаться и поэтому разреживаться, чтобы вибрация проходила насквозь, не задевая ее. Но тут он сказал: «Это они разговаривают», и поспешил добавить, предвосхищая ее вопрос: «По-своему, мы так не можем, но они друг друга понимают». Дуа сразу сумела уловить это совершенно непривычное для нее представление, и радость познания нового стала еще больше, потому что Ун был очень доволен ее сообразительностью. Он как-то сказал: «У всех рационалов, которых я знаю, эмоционали совершенные дурочки. Мне удивительно повезло». Она ответила: «Но другим рационалам нравятся как раз дурочки. Почему ты не такой, как они?» Он не стал отрицать, что другим рационалам нравятся дурочки, а просто заметил: «Я никогда над этим не размышлял, и, на мой взгляд, это не стоит размышлений, просто я горжусь тобой, и я горд своей гордостью». Она спросила: «А ты понимаешь, что говорят жесткие, когда они говорят по-своему?» «Не совсем», — ответил он. «Я не успеваю воспринимать различия в колебаниях. Иногда мне удается уловить ощущение общего смысла их речи, особенно после синтеза, но далеко не всегда. Улавливать ощущения — это, собственно, свойство эмоционалей. Но беда в том, что эмоциональ не способна воспринять смысл того ощущения, которое она уловила, а вот ты, пожалуй, сумела бы». Дуа застеснялась. «Я бы побоялась. А вдруг им это не понравится? Ну, попробуй. Мне очень интересно знать, получится ли у тебя что-нибудь. Проверь, сможешь ли ты понять, о чем они говорят». «Ты правда этого хочешь?» «Правда. Если они поймают тебя на этом и рассердятся, я скажу, что это я тебе велел». «Обещаешь?» «Обещаю». Сама почти вибрируя, Дуа рискнула настроиться на жестких и замерла в полной пассивности, которая дает возможность воспринимать чужие ощущения. Она сказала: «Возбуждение. Они волнуются из-за кого-то нового». «Может быть, это Эстолд», — заметил Ун. Так Дуа в первый раз услышала это имя. Она сказала: «Как странно». «Что странно?» «Я ощущаю солнце, очень большое солнце». Он стал серьезным. «Да, они могут говорить про это». «Но как же так, где оно?» Тут жесткие заметили их, подошли поближе, ласково поздоровались, выговаривая слова так, как их выговаривают мягкие. Дуа ужасно смутилась. Ей стало страшно, а вдруг они знают, что она на них настраивалась, но они, даже если и заметили это, ничего ей не сказали. Потом Ун объяснил ей, что подсмотреть, как жесткие разговаривают между собой по-своему, удается очень редко. Они всегда считаются с присутствием мягких, и, увидев их, тотчас оставляют свою работу. «Они нас любят», — сказал Ун, — «и они очень добрые». Ун и после этого водил ее в жесткие пещеры, обычно в те часы, которые Трит всецело посвящал детям, и не считал нужным сообщать Триту об этих их прогулках. Трит

Трит вовсе не думал о ней. Он не чувствовал ее присутствия. Она воспринимала только всепоглощающую решимость, к которой примешивались робость и страх перед тем, что он намеревался сделать. Дуа могла бы проникнуть глубже и хотя бы в общих чертах узнать, что он собирается сделать и почему, но ничего подобного ей на мысль не пришло. Раз уж Трит не знает, что она тут, важно одно, чтобы он этого так и не узнал. И она почти инстинктивно совершила то, что всего мгновение назад показалось бы ей невероятным, недопустимым ни при каких обстоятельствах. Быть может, как она решила позже, все случилось от того, что совсем недавно она вспоминала свои разговоры с Доралью, и детское камнеедство... У камнеедства было сложное, взрослое название, но детское смущало ее меньше. Но, как бы то ни было, не отдавая себе отчета в том, что она делает, в том, что она уже сделала, Дуа торопливо скользнула в ближайшую стену, глубоко внутрь, вся целиком. Она ужаснулась своему поступку, но ей тут же стало легче от того, что ее уловка оказалась не напрасной. Трит прошел совсем рядом с ней. Но в нем ни на миг не возникло даже смутного ощущения, что он мог бы сейчас дотронуться до своей эмоционали. Впрочем, Дуа больше уже не думала о том, зачем Трит явился в жесткие пещеры, ищет он ее или нет, она попросту забыла про Трита. В это мгновение она не испытывала ничего, кроме всепоглощающего изумления. Ведь даже в детстве она ни разу не смешивалась с камнем целиком и не встречала эмоционали, которая призналась бы в чем-нибудь подобном, хотя у каждой из них была наготове сплетня именно про такой случай с кем-то из подруг. И уж, конечно, ни одна взрослая эмоциональ не проникала в камни целиком, да и не смогла бы, как бы ни старалась. Дуа ведь была удивительно разрежена. Даже для эмоционали. Ун часто и с гордостью говорил ей это, чему способствовало ее нежелание ей есть как следует, о чем постоянно твердил ей Трит. Случившееся доказывало степень ее разреженности куда весомее любых упреков правника. Ей стало стыдно, и она почувствовала жалость к Триту. Но тут же испытала другой, более мучительный стыд. Что, если ее обнаружат? Если кто-нибудь увидит, что взрослая эмоциональ? Вдруг какой-нибудь жесткий задержится в этой пещере как раз в ту минуту? Нет, нет, никакие силы не заставят ее покинуть камень, если будет хоть малейшая опасность, что ее заметит. Но сколько времени можно оставаться в камне? И что произойдет, если ее обнаружат прямо в нем? В тот же миг она ощутила жестких. И тут же, сама не зная как, поняла, что они далеко. Она помедлила, стараясь успокоиться. Камень, окружавший и пронизывающий ее, придавал какую-то тусклость ее восприятию, но не притуплял его. Наоборот, оно даже обострилось. Она по-прежнему ощущала равномерное продвижение Трита, уходящего все дальше и дальше, причем так, словно он был рядом. И она воспринимала жестких, хотя они находились через один пещерный комплекс от них, она их словно видела, каждого в отдельности, каждого на его месте. Она улавливала малейшие оттенки их вибрирующей речи и даже кое-что понимала. Никогда она еще не воспринимала с такой остротой. Ей даже не грезилось, что можно так воспринимать. А потом Дуа, хотя она и могла бы сейчас выбраться из камня, твердо зная, что вокруг никого нет и никто ее не увидит, осталась там, где была. Ее удерживало удивление, еще тот странный жаркий восторг, который она испытывала от процесса понимания, ей хотелось продлить его.